Глава 25. Диалоги с ангелом. Номер 8. Верный своему слову, ангел навещает заживо погребенного ученика. Он сидит рядом с аккуратной грудой камней и отправляет в рот, словно виноград, бесцветную саранчу, рассуждая на разные темы. Внутри гробницы, превращенной в келью для медитации, единственной мерой времени ученику служит лежащий рядом труп. Личинки оживляют его, приводя в движение руки, ноги, лицо и живот. Мертвец все время дергается, поворачивается, строит гримасы. Бушменам племени Сан из пустыни Калахари в среднем требуется 4 дня, чтобы убить жирафа, рассказывает ангел ученику. Стрелами им служат обычные ветки. Луки просто смехотворны. А жираф — могучий гигант. В чем же тут секрет? Яд. Бушмены издавна используют биологическое оружие. У них целый арсенал ядов. Вот рецепт яда для жирафа. В определенные месяцы определенных лет собираются личинки жуков-диамфидий, живущие в песке среди корней и кустов определенного вида. Личинки требуют крайне осторожного обращения. Яд содержится в грудном отделе личинки, который измельчается и смешивается с древесным соком. Смесь наносят на стрелу около наконечника. Сам наконечник никогда не покрывают ядом, потому что если охотник поцарапает сам себя, то умрет в течение 48 часов. «Как ты думаешь, — говорит ангел, — люди сами научились этому сложному искусству?» «Нет, повелитель, — шепчет ученик. Он цепляется за голос наставника, как за спасательный трос. «Миллионы лет, — продолжает ангел, — шелковичный червь оборачивал себя нитью длиной в полмили. И вот в один прекрасный день китайский крестьянин догадался размотать эту нить с помощью процесса еще более сложного, чем изготовление яда бушменами. Скажи мне, каким образом неотесанному мужлану в голову пришла мысль взять нить, такую тонкую, что ее может унести ветер, и соткать из нее платок для императора? Тебе не кажется, что такое могло произойти только во сне? Именно так, как я планировал. Во сне китайского крестьянина. Ученик задыхается от выделяемых трупом газов. Ангел продолжает рассуждать. «Герр Моцарт, мой безумный менестрель, за месяц писал столько музыки, что хватило бы на целую жизнь. И так все время. К концу жизни он буквально сочинял во сне, а его рука заполняла страницу за страницей с такой скоростью, с какой только человек может писать. Это были божественные страницы, не нуждавшиеся в правке. На них нет ни единой помарки. Совершенная музыка. Скажи мне, мог ли он совершить все это один? И как ты думаешь, кто заказал ему реквием?» «Повелитель». Борода трупа дрожит под весом червей, словно мертвец смеется. Ученик изо всех сил борется с безумием. «А как насчет Бетховена и всех этих гигантских симфоний, которые вышли из-под его пера, когда он оглох? Представляешь, глухой! Я дам тебе подсказку. Как ты думаешь, кто был его возлюбленным?» Губы ученика потрескались от жажды. Желудок пуст. Кусочек мяса помог бы ему. Мясо, наполовину съеденного червями. Но нужно опаститься. «А Ван Гог?» — не унимается ангел. «Его называют сумасшедшим. Нет. Он прислушивался ко мне, или, по крайней мере, к моим вестникам. Ты слышал о Джонасе Солке, создателе вакцины против полиомиелита? Озарение пришло к нему во сне. Гомер был слепым и больным гемофилией, никогда не покидал родительский дом, не говоря уже о военных походах. Я наполнил его поэзией. Моисей, Авраам, Иисус, Мохаммед — все слышали голоса. Мои голоса. Бхагавад-гита. Ад. Книга псалмов. Число Пи. Теория относительности. Майн кампф, — бормочет ученик. Красная книга. Сталин. Пол Пот. Он шепчет имена этих и других злодеев. «Нет», — отвечает ангел. У него острый слух. «Эти принадлежат вам. Мой завет основан на красоте». Рот трупа внезапно открывается, и из него сыплются черви. Красота. Теллер, Менгеле, Макнамара, говорит ученик, исчадие ада. Кстати, о Вьетнаме. Знаешь, где я провел ту войну? Спрашивает ангел. Ученик умолкает. В одном из ночных клубов Нью-Йорка. Правда. Половинная нота. Это было весной 1965-го. Джон Колтрейн выжимал все, что только мог из своего джаз-квартета. Ты не мог их не слышать. Самая страстная музыка, которую только знал человек. Колтрейн играл как одержимый. Он и был одержим. Мной. Невозможно. Почему? Потому что ты здесь, заперт, как и я. Разумеется, лично я там не присутствовал. Назовем меня соглядатаем, но с одной разницей. Я двигал цивилизацию. Когда она получала толчок, я был там. Именно я дал вам барабаны, чтобы отмечать время. Я соединил звезды в созвездия, чтобы вы могли найти путь. Я дал вам собак, которые стали вашими слугами. Я избавил от страха перед огнем и позволил победить ночь. У меня тысячи имен. Одно из них — Прометей. Я отец всех ваших чудес. Ученик вдруг начинает царапать камни. Ему нет дела до джаза или барабанов. Ему нет дела до Гомера, шелка или бушменов. «Освободи меня!» — кричит он. В ответ тишина. Наконец раздается голос ангела. «Я!» — повторяет он. Ученик прислушивается, надеясь уловить звук убираемых от его склепа камней, но слышит удаляющиеся шаги.